Матерь Агни-йоги. Порадуемся, что отмечены темными. Значит, свет в нас растет. Воздействует яро, чтобы и друзей отдалить, и отделить. Все слабое, шарахающееся, колеблющееся и неустойчивое будет целью темных воздействий на всех ваших друзей, чтобы изолировать вас совершенно. Придется бороться и за них, и за себя, их охраняя.